и подолами верхних юбок. Бабы кричат пьяными голосами песни, стараясь возбудить в себе удальство и веселость. Одна стоит среди телеги, машет платком, с криками погоняет веревочными вожжами лошадь. Но лошадь неловко тычет ногами, колокольчики звенят в разбивку, телега не в лад стучит по дороге, удалая песня выходит фальшивой. Слава богу, показываются более подходящие к этому серому дню фигуры. Едет кабачик, возвращаясь из города с винными ящиками, в которых тяжело бултыхается в штофах зеленая влага. Прокатил на дрожках весь закиданный грязью из-под колес урядник. А за ним в тележке поп, рослый, рыжий, в большой шапке и в тулупе с поднятым воротником, который повязан полотенцем, свернутым в жгут на груди и завязанным на спине в узел. А вот из-за бугра, сбегающего к лощине, показываются и деревья нашего сада. Однако первым впечатлениям не следует доверять. Проходит 2-3 дня, погода меняется, становится свежей, и усадьба и деревня начинают казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней. И то, что вспомнилось мне при запахе антоновских яблок, здоровье, простота и домовитость деревенской жизни снова проступает и в новых впечатлениях. Прошло почти 15 лет. Многое изменилось кругом. Но я опять чувствую себя дома почти так же, как 15 лет тому назад. По-юношески грустно, по-юношески бодро. И мне хорошо среди этой сиротеющей и смиряющейся деревенской жизни. Дни стоят синеватые, пасмурные. Утром я сажусь в седло и с одной собакой, с ружьем и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло ружья. Ветер крепко дует навстречу, иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым равнинам. Голодный и прозябший, возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу, и на душе становится так тепло и отрадно, когда замелькают огоньки выселок и потянет из усадьбы запахом дыма жилья. Помню, у нас в доме любили в эту пору сумерничать. Не зажигать огня и вести в полутемноте беседы. Войдя в дом, я нахожу зимние рамы уже вставленными, и это еще более настраивает меня на мирный зимний лад. В Лакейской работник топит печку, и я, как в детстве, сажусь на корточке около вороха соломы, резко пахнущей уже зимней свежестью, и гляжу то в пылающую печку, то на окна, за которыми синее грустно умирают сумерки. Потом иду в людскую. Там светло и людно. Девки рубят капусту. Мелькают сечки. Я слушаю их дробный дружный стук и дружные, печально-веселые деревенские песни. Иногда вечером заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезет меня к себе. Хороша и мелкопоместная жизнь. Хуторянин любит осень. Любит длинные вечера, долгую темную ночь в теплом и уютном кабинете. Встает он рано, крепко потянувшись на лежанке, отчего со стуком падает на пол кирпич с ее угла. Давно, давно пора вмазать этот кирпич, да все не соберешься. Он идет к столу и, подымая брови и хмурясь, крутит толстую папиросу из дешевого черного табаку или просто из махорки. Бледный свет раннего ноябрьского утра озаряет простой, с голыми стенами кабинет, желтые и заскорузлые шкурки лисиц над кроватью и коренастую фигуру в шароварах и распоясанной косоворотке, а в зеркале отражается заспанное лицо татарского склада. В полутемном теплом домике мертвая тишина. За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка, жившая в господском доме еще девчонкою.